Глава 8. Раскол в лагере защиты. Ника подошла к свидетельской трибуне. Сердце колотилось, как мячик во время чемпионата по пинг-понгу. Якут что-то объяснял, его голос звучал приглушенно, сливаясь в неразборчивую кашу. Круг вопросов, относимость, коллегия. Ханеш кивнула, дала какие-то распоряжения приставу, и присяжные вслед за ним потянулись к совещательной комнате. Ника не слышала шагов, не слышала скрипа стульев, хлопка дверью. Все происходило как в тумане, густом, сковывающем, поглощающем звуки. «Обвинение! Что вы хотели добавить?» — прорвался сквозь туман голос Ханеш. Ника сжала пальцами трибуну. «Надо собраться. Семашка застала ее врасплох, но об этом можно подумать позже. Сейчас важно одно. Ее вызвали на допрос. В этом нет ничего страшного. Она расскажет все, что знает. Ей нечего скрывать. А значит, не о чем волноваться. Но почему тогда адвокат Альбины действовала из-под тишка? Почему не предупредила заранее?» «На этом факте защита пыталась сыграть во время допроса потерпевшей», — разглагольствовал Якут. «Эти сведения были признаны не относящимися к делу. Поэтому я хотел бы попросить уважаемый суд предостеречь защиту от вопросов, затрагивающих эту тему». Ханеш повернулась к адвокатам. «Защита, ваше мнение?» «Не возражаю, ваша честь», — ответила Семашка. Туман потихоньку отступал, звуки возвращались, обретая четкость. «На усмотрение суда, ваша честь», — буркнул папа, торопливо пролистывая какие-то бумаги, наверняка пытался разгадать план Семашка. «Свидетель», — на этот раз Ханеш обратилась к Нике, «вам запрещается в своих ответах каким-либо образом касаться того звонка. Вам это понятно?» Ника растерянно посмотрела на нее. «Какого еще звонка?» «Простите, ваша честь, я не до конца поняла. Не могли бы вы разъяснить еще раз?» Ханеш нахмурилась. Не хватало еще, чтобы она решила, будто Ника издевается или тянет время. «Я не расслышала», — быстро добавила она, «когда все говорят одновременно. Я не всегда улавливаю смысл, а из-за масок не могу читать по губам». Взгляд Ханеш смягчился. «Во время допроса вам понадобится сурдопереводчик?» «Можно было соврать. Пока переводчика найдут, они с папой все обсудят и придумают тактику. Но Ника бы на такое не решилась. Врать в суде — не самая лучшая идея. Особенно, когда ноги трясутся и ладони потеют». «Нет, спасибо. Я не владею языком жестов». «Тогда мы можем использовать письменную фиксацию вопросов. Это поможет?» Ника представила, как ей передают записки с вопросами, как она их читает, а потом отвечает вслух. Это было унизительно, словно она беспомощная калека, не способная нормально общаться. Еще как способна. Просто окружающим стоит быть тактичнее. «В этом нет необходимости. Достаточно, чтобы тот, кто задает вопросы, снял маску и говорил, глядя на меня, как вы сейчас». Судья кивнула. «Значит, так и поступим. Теперь по поводу звонка. Незадолго до аварии, в которой Подставкин погиб, ему позвонили из дома. Судом признаны не относящимися к делу сведения о том звонке. Поэтому вам запрещается в своих показаниях касаться этой темы. Вам это понятно?» «Да, ваша честь». «Значит, Якут беспокоится, что она снова заговорит о возможной причастности Подставкиной к смерти мужа. Теперь ясно, почему вывели присяжных». «Повторите. Я должна убедиться, что вы правильно поняли». Ника почувствовала, как краснеет. Ее словно проверяли на профпригодность. Другие свидетели такой тест не проходили. Она вздернула подбородок и отчеканила. Подставкину кто-то звонил незадолго до аварии. Я не должна касаться этой темы. Хорошо. Ханеш сделала паузу, видимо, обдумывая, все ли учла, и распорядилась. Пристав, пригласите, пожалуйста, членов коллегии обратно в зал. Пока присяжные занимали свои места, Ника пыталась поймать взгляд папы. Ей нужна была его поддержка, его уверенность. Если он не переживает из-за предстоящего допроса, ей тоже не о чем переживать. Но папа не замечал ее мысленных призывов. Что-то читал, подчеркивал, перелистывал страницы. Тревога снова активизировалась. В горле пересохло. Звуковой туман нарастал. Ника сильнее вцепилась в трибуну. «Надо собраться!» Допрос тем временем начался. Семашка встала из-за стола, сняла маску. «Вероника Семеновна, расскажите, пожалуйста, все, что вам известно об обстоятельствах смерти Подставкина?» Она говорила медленно и внятно. Ника поняла каждое слово. Неясно было одно — зачем адвокат Альбины затеяла это? В тот вечер я возвращалась домой с работы. Уточните дату, пожалуйста. 3 февраля 2018-го. День, который невозможно забыть. Именно тогда Нику вышвырнуло из привычной жизни, а всем планам, мечтам и надеждам пришел конец. Итак, вы возвращались домой с работы? Да. Я ехала домой, когда кто-то выскочил на дорогу. Я не успела ничего сделать, и произошла авария. Между тем, что говорила Ника, и картинками, которые подкидывала память, была огромная разница. Слова звучали сухо, безэмоционально, простое перечисление фактов. Воспоминания же оглушали четкими звуками. Визг тормозов, собственный крик, удар. И ослепляли яркостью. Изгиб дороги, чья-то фигура, темнота, мигалки скорой и застывшее на дороге тело. «Продолжайте, пожалуйста», — не отставала Семашка. «Расскажите о последствиях той аварии». Ника снова посмотрела на папу. Он, наконец, поднял голову и едва уловимо кивнул. Однажды, сидя в соседней комнате и делая вид, что учится, она подслушивала, как папа готовит к допросу клиента. «Говори коротко, не вдаваясь в детали, и не отвечай сразу. Дай мне возможность возразить, а то ляпнешь что-нибудь, и я не успею вмешаться». Поэтому, прежде чем ответить, Ника сделала небольшую паузу. «В результате той аварии пешеход погиб, а я лишилась слуха». «Личность пешехода установили?» Еще одна пауза. «Да, это был Подставкин Максим Анатольевич». Семашка достала из папки какую-то бумажку. «Ваша честь! Я бы хотела ознакомить свидетеля с копией медицинского свидетельства о смерти Подставкина». Пока пристав доставлял документ от Семашка к свидетельской трибуне, папа снял маску и ободряюще улыбнулся Нике. Растерянность и задумчивость на его лице уступили место уверенности. Неужели он раскусил план Семашка? Адвокат Альбины тем временем продолжала допрос. «Вероника Семеновна, прочтите, пожалуйста, пункт, выделенный желтым». Ника взяла документ. «Смерть наступила на месте происшествия». «Спасибо. И на другой стороне, пожалуйста, тоже выделено желтым». «Причина смерти — черепно-мозговая травма, полученная в результате ДТП». «Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто был признан виновником того ДТП?» «Аварию признали несчастным случаем». Об этом уже рассказывал Титов, когда давал показания, тайком поглядывая на Нику. Боялся, что она через папу начнет задавать неудобные вопросы. Зря переживал. Папа сказал, что Ханеш их на пушечный выстрел к этой теме не подпустит. Поэтому Ника с Кириллом решили для начала пообщаться с таинственной Миленой, а потом думать, как быть с информацией о поддельном алиби Подставкиной. Семашка взяла со стола еще какой-то документ, отложила и задумчиво произнесла: «Выходит, Подставкин погиб в результате ДТП, признанного несчастным случаем. В результате того же ДТП вы лишились слуха». «Верно подмечено», — подумала Ника. «Сейчас самое время спросить, почему я, пострадавшая в аварии, защищаю Сергея, якобы косвенно в этой аварии виновного? Если даже я не верю, что он убийца, почему в это должны поверить присяжные?» Однако Семашка резко сменила тему. «В материалах дела есть ваши показания от 5 мая этого года, данные следователю Галиченко. Расскажите, пожалуйста, своими словами суть той беседы». Якут заметно напрягся. Они очень близко подобрались к звонку, о котором соврала Подставкина. Но Ника не собиралась идти наперекор судье и поднимать эту тему. Следователь спросил, когда мы с Сергеем познакомились. Я ответила, что в больнице после аварии. Он спросил, как часто Сергей меня навещал. Я ответила, что пару раз в неделю. Также я сообщила, что Сергей пришел ко мне в гости вечером 3 мая. Следователь счел это давлением на свидетеля и упрятал Сергея в СИЗО. Вот и вся история. «Вы сказали, что подсудимый пришел к вам в гости», — продолжала Семашка. «С какой целью?» Ника посмотрела на папу. Он напряженно ловил каждое слово. Сергей рассказал, что его подозревают в убийстве, и попросил уговорить моего отца его защищать. «Что вы ответили?» Папа снова принялся перебирать документы. Что он там ищет? Почему снова выглядит взволнованным? «Ответила, что подумаю». «Подсудимый сообщил вам что-нибудь еще?» «Сказал, что невиновен. И что Подставкина не звонила в тот вечер мужу», добавила Ника про себя, но вслух говорить этого не стала. Семашка взяла блокнот, вгляделась в записи. «А что он сообщил вам по поводу предсмертной записки Подставкина?» Сердце снова бешено застучало. Папа повернулся к Сергею, что-то спросил. Сергей замотал головой. Значит, он не говорил Семашке про тот разговор. Но как она узнала? Мысли заметались в голове в поисках ответа. Как сказать правду и не подставить Сергея? Тем вечером он сообщил, что забрал записку из кабинета Подставкина. Папа решил сохранить это в тайне, ведь никто не поверит, что Сергей вернул записку. Но как Семашка узнала, что он открылся Нике? «Мне повторить вопрос?» Взгляд у нее был уверенный, без тени сомнения. 10 минут назад они в дружелюбной обстановке пили кофе. А теперь Семашка использует Нику против Сергея. Что произошло? На нее повлияла беседа с Якутом? Или же она изменила тактику раньше? Что ее к этому подтолкнуло? Может, они коснулись чего-то важного во время беседы в коридоре? Ника постаралась вспомнить, о чем они говорили. Альбина настаивала, что у нее не было романа с Подставкиным. Потом вспомнила про друга Сергея и рассказала про шантаж Ксюши. Еще они рассуждали о возможной причастности к убийству Бобрикова и Шевченко, которые устраивали попойки с Подставкиным. Вот оно. Они обсуждали записку. «Вероника Семеновна, мне повторить вопрос?» Все встало на свои места. Альбина упомянула, что Сергей нашел записку и отдал Подставкину. Семашка Не удивилась, потому что прекрасно об этом знала. Наверняка Альбина ей уже все рассказала. Возможно, даже Семашка настаивала, чтобы Альбина сообщила эти сведения прокурору. Но Альбина не пошла бы против мужа. А вот ее адвокат, как она сама выразилась, готова была ткнуть в первого встречного, чтобы защитить своего клиента. Первым встречным оказался Сергей. А Ника вручила Семашка указку, которой можно было ткнуть побольнее. Расслабилась и ляпнула, не подумав, что Сергей рассказывал ей о записке. Семашка осталось сложить 2 и 2, что она с легкостью сделала. «Свидетель, вам понятен вопрос?» — вмешалась Ханеш. Ника посмотрела на папу. Тот с обреченным видом кивнул. «Выхода нет. Она обязана дать показания и обязана говорить правду». «Понятен, Ваша честь. Я просто пыталась вспомнить подробности. Сергей рассказал, что нашел записку в кабинете Подставкина после того, как тот пытался повеситься. Он...» «Давайте проясним», — прервала ее Семашка. «Подсудимый нашел записку. Ту самую, которую потом обнаружили на месте убийства. Он забрал ее или оставил в кабинете?» Сергей сказал, что нашел записку, забрал ее и... «Спасибо. Нашел и забрал. Именно это я и пыталась выяснить. Больше нет вопросов, Ваша честь». Ника хотела возразить, ведь ей даже договорить не дали. Однако папа показал ладони, как бы говоря, «Спокойно, не кипятись». Ника стиснула зубы. Хотелось, если не придушить, то хотя бы хорошенько врезать Семашка. «Второй адвокат, у вас есть вопросы?» Будничный голос Ханеш резко контрастировал с эмоциями Ники. Папа поднялся. «Да, Ваша честь, у меня есть вопросы. Вероника, что еще подсудимый сказал вам о той записке?» Он пытался хоть как-то выправить ситуацию. Вот только вряд ли это было возможно. Сергей тоже это понимал. Сидел, опустив лицо в ладони. Сергей сказал, что нашел записку и прочитал об измене Подставкина. Он не знал, захочет ли Подставкин сохранить это в тайне. Поэтому дождался, когда тот очнется, и отдал записку ему. То есть все это время Подставкин хранил записку у себя в кабинете. А потом кто-то нашел... «Возражаю, Ваша честь!» В дело, наконец, вступил Якут. «Следствием не установлено, где записка находилась в период между попыткой самоубийства Подставкина и его убийством. Свидетель не может этого знать. Давайте-ка все-таки сосредоточимся на фактах, а не на предположениях». Ника не сомневалась. Прокурор и адвокат Альбины сговорились во время той беседы в коридоре, поэтому он не возражал против допроса и не проронил ни слова, когда вопросы задавала Семашка. Интересно, что она предложила ему взамен? «Принято», — Ханеш переплела пальцы в замок. «Свидетель, отвечайте, пожалуйста, на вопросы по существу, не высказывая собственных суждений. Защита, продолжайте». Папа снял очки, аккуратно положил их на стол. «Вероника, как верно заметила второй адвокат, вы тоже пострадали в той аварии. Почему же тогда вы попросили меня защищать Сергея? И почему сами присоединились к команде защиты?» Сергей посмотрел на Нику и грустно улыбнулся. Наверняка он уже жалел, что обратился к ней за помощью. Второй раз это выходило ему боком. Теперь присяжные узнали, что он забрал записку, и вполне могут решить, что он оставил ее у себя до тех пор, пока не подвернулся случай подстроить самоубийство Подставкина. Скоро Шевченко заявит, что видел Сергея в вечер убийства в больнице. Даже этого хватит, чтобы признать его виновным. На что им надеяться? Разве что на штраф, который хотя бы косвенно подтвердит его алиби. В данной ситуации Ника могла лишь одним способом качнуть чашу весов. «Потому что считаю, что в моей глухоте виновен тот же, кто убил Подставкина. Потому что верю, что Сергей этого не делал. Потому что хочу, чтобы расследование продолжили и настоящего убийцу нашли». Папа кивнул и сел в кресло. «У меня больше нет вопросов». Судья повернулась к Якуту. «Обвинение. У вас есть вопросы к свидетелю?» «К этому свидетелю вопросов нет, Ваша честь. Но я бы хотел кое-что уточнить у Ксении Власенко». Все, включая Нику, посмотрели на сестру Сергея, которая сидела в зале. «Госпожа Власенко, встаньте, пожалуйста», — распорядилась Ханеш. Сестра Сергея растерянно посмотрела на брата и поднялась. «Обвинение. Задавайте ваши вопросы». Якут встал, держа какие-то документы. «Ксения Сергеевна, скажите, у вас есть водительские права и машина?» Сестра Сергея кивнула и поспешно добавила: «Права есть, машины нет». «Ранее вы сообщили суду, что учитесь в медицинской академии и живете в общежитии. Как часто вы ездите в Кабардинку навестить маму?» «Раз в 2-3 недели». «И как вы туда добираетесь?» «Беру машину у Сергея, если она ему не нужна. Иногда на автобусе. Иногда Сергей меня подвозит, если не на дежурстве». Ксения сжимала спинку впереди стоящего кресла. Она волновалась, хоть и не понимала, зачем Якут задает эти вопросы. Ника же начинала догадываться. А судя по тому, с какой силой папа сцепил пальцы, он уже все понял. «Вашему брату когда-нибудь присылали квитанции за то, что вы превысили скорость, управляя его машиной?» Ника мысленно взмолилась. «Соври! Скажи, что всегда водишь аккуратно!» Глупо было рассчитывать, что Ксения сориентируется. Несколько минут назад Ника сама отвечала на вопросы и понимала, чтобы соврать в такой обстановке, нужно либо обладать железными нервами, либо очень хорошо подготовиться. «Ну да, Сережа говорил, что платил за меня 3 раза. «Не переживайте, мы все попадаемся на камеры». Кто-то из присяжных согласно хмыкнул, а Якут продолжал вытягивать из Ксении информацию. «В какой день недели вы обычно берете машину брата?» «В пятницу вечером, если Сережа не против. После пар еду к маме, в воскресенье вечером обратно». «А во время сессии вы остаетесь в городе или уезжаете в Кабардинку?» «Когда как. Чаще уезжаю после экзамена, чтобы готовиться к следующему». «Я уточнил в академии ваше расписание. 3 февраля 2018 года вы сдавали экзамен по микробиологии. Затем 7 февраля у вас был зачет по биоэтике. Припоминаете?» «Ну, да». «Скажите, где вы готовились к зачету? Дома или в общежитии?» «Я точно не помню». «Но, скорее всего...» «Скорее всего, дома». Ника хорошо видела лучики-морщинки вокруг глаз Якута. Прокурор довольно улыбался. «Значит, 3 февраля вы были в Краснодаре и сдавали экзамен. А потом, скорее всего, отправились в Кабардинку готовиться к зачету. Возможно ли, что вы взяли в тот день машину брата?» Ксения, умница, не спешила давать однозначный ответ. «Ну как я могу помнить? Столько времени прошло». «Я не прошу вас вспомнить. Я спрашиваю, возможно ли это в принципе?» Ксения нахмурилась. Конечно, она чувствовала подвох. тем более что дата, 3 февраля, упоминалась в суде регулярно. «Ну, в принципе, возможно, но, может, мы с Сережей ехали вместе, или я поехала на автобусе, я не помню». Якут мельком глянул на Нику и вернулся в кресло. «Спасибо. У меня больше нет вопросов». Присяжные недоуменно переглядывались, не понимая, зачем прокурор устроил повторный допрос. Однако вскоре им все станет ясно. Когда Сергей заявит, что в вечер убийства находился в Кабардинке и в качестве доказательства предъявит штрафную квитанцию, Якут напомнит, что за рулем в тот момент вполне могла находиться Ксения, которая и раньше получала штрафы за быструю езду. Наверняка Якут покажет присяжным отчет оператора связи, подтверждающий, что рабочий телефон Сергея оставался в Краснодаре, хотя обычно он берет его с собой. Что касается личного телефона, Сергей мог оставить его в машине, на которой уехала Ксения. И если приправить все эти умозаключения показаниями Шевченко, вывод получается неутешительный. Алиби Сергея жидкое, как столовская овсянка. А значит, тем вечером он вполне мог находиться в больнице. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Продолжим слушанье 30 июня в 10 утра. Ханеш стукнула молотком по подставке. Присяжные засобирались домой. Якут складывал в дипломат документы. Симашка что-то втолковывала Альбине. Папа с задумчивым видом постукивал ручкой по столу. Ника стояла за свидетельской трибуной и пыталась понять, где они допустили ошибку. Как прокурор узнал о штрафе? Они так тщательно оберегали этот секрет. Она посмотрела на Симашка и прочитала ответ в ее взгляде. Вот чем она расплатилась с Якутом. Ловко сыграно, надо отдать ей должное. Симашка сегодня была в ударе. Сначала дискредитировала Бобрикова, потом вынудила Нику свидетельствовать против Сергея, а в заключение вручила прокурору единственный козырь папы. Похоже, она решила сменить тактику. Вместо того, чтобы отстаивать невиновность обоих подозреваемых, демонстрировала, что Сергей провернул все самостоятельно. У нее отлично получалось. В глазах присяжных Сергей теперь был главным кандидатом в убийцы Подставкина и главным претендентом на тюремный срок.